С этого дня так и пошло. Ее слова, поведение, все изменилось. Она вся ушла в хозяйство, постоянно бывала в церкви, приструнила служанку. Берту она взяла домой. Когда приходили гости, Фелисите приносила ее, и госпожа Бавари раздевала девочку и показывала, какое у нее тельце. Она всех уверяла, что обожает детей. Это ее утешение, ее радость, ее помешательство. Ласки сопровождались у нее изъявлениями восторга, которые всем, кроме ионвильцев, могли бы напомнить вретишницу из собора Парижской Богоматери. Когда Шарль приходил домой, ему всегда теперь грелись подле истопленного камина туфли. У всех его жилетов была теперь подкладка. На сорочках все до одной пуговицы были пришиты. Ночные колпаки, ровными стопками разложенные в бельевом шкафу, радовали глаз. Когда супруги гуляли по саду, Эмма уже не хмурилась, как прежде. Что бы Шарль ни предложил, она совсем соглашалась, всему подчинялась безропотно, не рассуждая. И когда Шарль, раскрасневшийся после сытного обеда, сидел у камелька, сложив руки на животе, поставив ноги на решетку, и глаза у него были масляные от испытываемого им блаженного состояния, когда девочка ползала по ковру, а эта женщина с гибким станом перевешивалась через спинку кресла и целовала мужа в лоб, Леон невольно думал, что за нелепость. Но как тут затронешь ее сердце? Эмма казалась Леону столь добродетельной, столь неприступной, что у него уже не оставалось и проблеска надежды. Подавив в себе желание, Леон вознес ее на небывалую высоту. Чисто женские свойства отсутствовали в том образе, который он себе создал. Они уже не имели для него никакой цены. В его представлении она все больше и больше отрывалась от земли и точно в апофеозе с божественной легкостью уносилась в вышину. Он любил ее чистой любовью. Такая любовь не мешает заниматься делом. Ее лелеют, потому что она не часто встречается в жизни, но радости этой любви перевешивает горе, которое она причиняет в конце. Эмма похудела, румянец на ее щеках поблек, лицо вытянулось. Казалось, это всегда теперь молчаливая женщина с летящей походкой, с черными волосами, большими глазами и прямым носом идет по жизни, едва касаясь ее, и несет на своем челе неясную печать какого-то высокого жребия. Она была очень печальна и очень тиха, очень нежна и в то же время очень сдержана. В ее обаянии было что-то леденящее, бросавшее в дрожь. Так вздрагивают в церкви от благоухания цветов, смешанного с холодом мрамора. Никто не мог устоять против ее чар. Фармацевт говорил про нее. Удивительно способная женщина. Ей бы в суп-префектуре служить. Хозяйки восхищались ее расчетливостью, а пациенты — учтивостью, беднота же — сердечностью. А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдливые уста не выдавали мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его шаги, Эмма вздрагивала. При встрече с ним ее волнение утихало, и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть. Когда Леон в полном отчаянии уходил от нее, он не подозревал, что она сейчас же вставала и смотрела в окно, как он идет по улице. Ее волновала его походка. Она следила за сменой выражений на его лице. Она придумывала целые истории только для того, чтобы под благовидным предлогом зайти к нему в комнату. Она завидовала счастью аптекарши, спавшей под одной кровлей с ним. Мысли ее вечно кружились над этим домом, точно голуби из золотого льва, которые слетались сюда купать в сточной трубе свои розовые лапки и белые крылья. Но чем яснее становилось Эмме, что она любит, тем настойчивее пыталась она загнать свое чувство внутрь, чтобы оно ничем себя не обнаружило, чтобы уменьшить его силу. Она была бы рада, если б Леон догадался сам. Ей приходили в голову разные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость от сознания «я честная женщина», радость, придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждала ее за принесенную, как ей казалось, жертву. Веление плоти, жажда денег, томление страсти — все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем. Мысль ее беспрестанно к нему возвращалась. Она бередила свою рану, всюду находила для этого повод. Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь. Она страдала от того, что у нее нет бархата, от того, что она несчастна, от несбыточности своих мечтаний, от того, что дома у нее тесно. Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта его уверенность казалась обидной нелепостью. Она расценивала ее как проявление черствости. Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряжке туго стягивавшего ее ремня? В конце концов, она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в душе от многообразных огорчений. И малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его от того, что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности. Собственная кротость возмущала ее. Серость быта вызывала мечты о роскоши, ласки супруга, жажду измены. Ей хотелось, чтобы Шарль побил ее. Тогда бы у нее было еще больше оснований ненавидеть его и мстить. Порой ее самое пугали те страшные мысли, что приходили ей на ум. А между тем надо было продолжать улыбаться, выслушивать рассуждения о том, как она счастлива, делать вид, что так оно и есть на самом деле, оставлять в этом заблуждение других. Лицемерие это ей претило. Ее одолевал соблазн бежать с Леоном, все равно куда, только как можно дальше, а там начать новую жизнь. Но в душе у нее тотчас разверзалась мрачная бездна. «Да он меня уже и не любит», — думалось ей. «Как же мне быть? От кого ждать помощи, участия, утешения?» Из глаз ее катились слезы. Обессилевшая, разбитая, она ловила ртом воздух и тихо всхлипывала. «Почему же вы барину не скажете?» Видя, что с ней припадок, спрашивала служанка. «Это нервы», — отвечала Эмма. «Не говори ему, он только расстроится». «Ну да», — отзывалась Фелисите. «У вас то же самое, что у Герины, дочки дядюшки Герена, рыбака из Боле. Я с ней познакомилась в Дьеппе еще до того, как поступила к вам. Она всегда была такая грустная, станет на пороге, ну, прямо черное сукно, что вешают у входа в день похорон. Это у нее, знать, такая болезнь была, что-то вроде тумана в голове, и никто ничего не мог поделать, ни доктора, ни священник. Когда уж очень лихо ей приходилось, она убегала к морю, и там ее часто видел при обходе таможенный досмотрщик. Лежит ничком на гальке и плачет. Говорят, после свадьбы это у нее прошло. А у меня это началось после свадьбы, — говорила Эмма. Однажды вечером она сидела у открытого окна и смотрела, как причетник Лестебуа подрезает кусты букса. Но потом он вдруг исчез, и тотчас же зазвонил к вечерний колокол. Это было в начале апреля, когда расцветают примулы, когда по разделанным грядкам кружится теплый ветер, а сады, словно женщины, наряжаются к летним праздникам. Сквозь переплет беседки и далеко кругом было видно, какие затейливые излучины выписывает в лугах река. Вечерний туман поднимался меж безлистых тополей, скрадывая их очертания лиловую дымкой, еще более нежной и прозрачной, чем тонкий флер, повисший на ветвях. Вдали брело стадо, но не слышно было ни топота, ни мычания, а колокол все звонил, в воздухе по-прежнему реяла его тихая жалоба. Под этот мерный звон Эмма унеслась мыслью в давние воспоминания юности и пансиона. Ей припомнились высокие светильники на престоле, возвышавшиеся над цветочными вазами и дарохранительницей с колонками. Ей хотелось замешаться, как прежде, в длинный ряд белых косынок, кое-где оттенявшихся черными, стоявшими колом капюшонами инокинь, которые преклоняли колено на скамеечке. За воскресной литургией она поднимала глаза от молитвенника и меж сизых клубов ладана, возносившихся к куполу, видела кроткий лик Девы Марии. На душу Эммы снизошло умиление. Она вдруг почувствовала, что она слаба и беспомощна. Беспомощна, как пушинка, которую кружит вихрь. И, не рассуждая, направилась к церкви. Она готова была дать любой обет, лишь бы на его исполнение ушли все ее душевные силы, лишь бы он поглотил ее всю без остатка. На площади ей встретился Лестебудуа, только что спустившийся с колокольни. Он звонил к вечерне между делом, когда ему было удобнее. Оторвется от своих занятий, позвонит, потом опять за дела. Кроме того, преждевременным благовестом он созывал мальчиков на урок катехизиса. Некоторые из них уже играли на могильных плитах в шары. Другие сидели верхом на ограде и болтали ногами, сбивая верхушки высокой крапивы, разросшейся между крайними могилами и низенькой каменной стенкой. Это был единственный зеленый уголок на всем кладбище. Дальше шел сплошной камень, несмотря на метлу сторожа, вечно покрытый мелкой пылью. Мальчишки в матерчатых туфлях бегали по кладбищу, как будто это был насланный для них паркет. Их крики покрывали гудение колокола. Звон ослабевал вместе с качанием толстой веревки, конец которой, спускаясь с колокольни, волочился по земле. Рассекая воздух своим режущим летом, с визгом проносились ласточки и мгновенно исчезали в гнездах, желтевших под черепицей карниза. В глубине церкви горела лампада, попросту говоря, фитиль от ночника в подвешенной плошке. Издали свет ее можно было принять за мутное пятно, мерцающее поверх масла. Длинный луч солнца тянулся через весь корабль. И от этого все углы и боковые пределы казались еще сумрачнее. «Где священник?» — обратилась госпожа Бавари к мальчугану, который от нечего делать вертел расхлябанный турникет. «Сейчас придет», — ответил мальчуган. В самом деле дверь в доме священника скрипнула, и на пороге появился аббат Бурнизьен. Мальчишки гурьбой кинулись в церковь. «Вот безобразники!» — пробормотал священник. «Одно баловство на уме!» Наступив на растрепанный катехизис, он нагнулся и поднял его. «Ничего для них нет святого!» Но тут он увидел госпожу Бавари. «Извините», — сказал он, — «я вас не узнал». Он сунул катехизис в карман и, все еще раскачивая двумя пальцами тяжелый ключ от ризницы, остановился. Заходящее солнце било ему прямо в глаза, и в его свете лоснившаяся на локтях ластиковая сутана с обтрепанным подолом казалась менее темной. Широкую грудь вдоль ряда пуговок усеяли следы жира и табака. Особенно много их было внизу, где от них не защищал нагрудник, на который свисали складки красной кожи, испещренные желтыми пятнами, прятавшимися в щетине сидеющей бороды. Священник громко сопел. Он только что пообедал. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Плохо», — ответила Эмма. «Я страдаю». «Вот и я тоже», — подхватил священнослужитель. «Первые дни жары невероятно расслабляют, правда? Ну да ничего не поделаешь. Мы рождены для того, чтобы страдать. Так нас учит апостол Павел». «А как смотрит на ваше самочувствие господин Бавари?» «Никак», презрительно поведя плечами, ответила Эмма. «Да неужели?» В полном изумлении воскликнул простодушный священник. «Он вам ничего не прописывает?» «А, я в его лекарствах не нуждаюсь», — молвила Эмма. Священник между тем все поглядывал, что делают в церкви мальчишки. А мальчишки, стоя на коленях, толкали друг друга плечом и потом вдруг падали, как карточные домики. «Мне важно знать», — снова заговорила Эмма. «Погоди, погоди! На блуде! Я тебе уши нарву, сорванец!» — сердито крикнул священник и обратился к Эмме. «Это сын плотника Буде. Родители у него зажиточные, вот они его и балуют. А так малый способный, был бы хорошим учеником, если б не лень. Я иногда в шутку называю его Наблуде. Вечно он что-нибудь наблудит, напроказит. Недавно я рассказал про это владыке, так он посмеялся, изволил смеяться. Ну, а как господин Бавари поживает? Эмма, видимо, не слушала его. Наверное, как всегда в трудах, продолжал священник. Мы ведь с ним самые занятые люди во всем приходе. Но только он врачует тело, а я душу, с раскатистым смехом добавил он. Эмма подняла на него умоляющий взор. «Да», — сказала она, — «вы утешаете во всех скорбях». «Ах, не говорите, госпожа Бавари, не далее, как сегодня утром, мне пришлось идти в Бадьёвиль из-за коровы. Ее раздуло, а они думают, что это от порчи. Нынче с этими коровами прямо беда. Виноват, одну минутку». «Лонгмар и Буде, да перестанете вы или нет, балбесы вы этакие!» Священник устремился в церковь. Ребята в это время толклись вокруг высокого аналоя, влезая на скамеечку псаломщика. Открывали служебник. Другие, крадучись, уже подбирались к исповедальне. Неожиданно на них посыпался град оплеух. Священнослужитель хватал их за шиворот, отрывал от пола, а потом с такой силой ставил на колени, точно хотел вбить в каменный пол. «Ну так вот», — вернувшись к Эмме, сказал он, и, зажав в зубах уголок большого ситцевого носового платка, принялся развертывать его. «Крестьянам тяжело живется». «Не только одним крестьянам», — возразила Эмма. — Совершенно справедливо. Взять хотя бы рабочих в городе. — Да нет. — Простите, мне эта среда знакома, и я знаю случай, когда у несчастных матерей, добродетельных, ну просто святых женщин, не было подчас куска хлеба. — Но те, ваше преподобие, — возразила Эмма, и углы губ у нее дрогнули. Те, у кого есть хлеб, но нет дров на зиму, — подсказал священник, — это не беда. То есть как не беда? По-моему, если человек живет в тепле, в сытости, ведь в конце-то концов... Боже мой, — вздыхала Эмма, — вы неважно себя чувствуете? Подойдя к ней вплотную, с обеспокоенным видом спросил священник. «Наверное, желудок не в порядке. Идите-ка домой, госпожа Бавари, выпейте чайку для бодрости или же холодной воды с сахаром. Зачем?» Эмма словно только сейчас проснулась. «Вы держитесь за голову. Я и подумал, что вам нехорошо. Ах да, — спохватился священник, — вы хотели меня о чем-то спросить. Что такое? Я понятия не имею». «Спросить?» «Нет, ничего. Ничего», — повторяла Эмма. И ее блуждающий взгляд задержался на старике в сутане. Оба молча смотрели друг на друга в упор. «В таком случае, госпожа Бавари, извините», — сказал, наконец, священник. «Долг, знаете ли, прежде всего. Мне пора заняться с моими шалопаями». «Скоро день их первого причастия. Боюсь, как бы они меня не подвели. Поэтому с самого Вознесения я регулярно каждую среду задерживаю их на час. Ох уж эти дети, дети! Надо как можно скорее направить их на путь спасения, как то заповедал нам сам Господь устами божественного своего Сына». «Будьте здоровы, сударыня! Кланяйтесь, пожалуйста, вашему супругу!» И, преклонив у входа колено, он вошел в церковь. Эмма смотрела ему вслед до тех пор, пока он не скрылся из виду. Растопырив руки, склонив голову чуть-чуть на бок, он тяжело ступал между двумя рядами скамеек. Затем она повернулась, точно статуя на оси, и пошла домой. Но еще долго преследовал ее зычный голос священника и звонкие голоса мальчишек. «Ты христианин?» «Да, я христианин». «Кто есть христианин?» «Христианин есть тот, кто принял таинство крещения, крещение, крещение». Держась за перила, Эмма поднялась на крыльцо и, как только вошла к себе в комнату, опустилась в кресло. В окна струился мягкий, белесоватый свет. Все предметы стояли на своих местах и казались неподвижнее обычного. Они словно тонули в океане сумерек. Камин погас, маятник стучал себе и стучал, и Эмма бессознательно подивилась, как это вещи могут быть спокойны, когда в душе у нее так смутно. Между окном и рабочим столиком ковыляла в вязаных башмачках маленькая Берта. Она пыталась подойти к матери и уцепиться за завязки ее передника. «Отстань», — отведя ее руки, сказала Эмма. Немного погодя, девочка еще ближе подошла к ее коленям. Упершись в них ручонками, она подняла на мать большие голубые глаза. Изо рта у нее на шелковый передник Эммы стекала прозрачная струйка слюны. «Отстань!» — в сердцах повторила мать. Выражение ее лица испугало девочку, и она расплакалась. «Да отстанешь ты от меня, наконец!» — толкнув ее локтем, крикнула Эмма. Берта упала около самого комода и ударилась о медное украшение. Она разрезала себе щеку, показалась кровь. Госпожа Бавари бросилась поднимать ее, позвонила так, что чуть не оборвала шнурок, истошным голосом стала звать служанку, проклинала себя, но тут вдруг появился Шарль. Он пришел домой обедать. «Посмотри, дружок», — спокойно заговорила Эмма. Девочка упала и поранила себе щечку. Шарль уверил жену, что ничего опасного нет, и побежал за пластырем.